Гуру. Все же силы надо найти от слов, перейти к делу. От теоретического понимания к практическому приложению, понимаемого в жизни. Без этого приложения накопленный теоретический багаж не удержать за собой. То, что приложено на практике, остается в микрокосме человека в виде отложений кристаллизованных энергий в чаше и становится его неотъемлемым достоянием. Слово только тогда становится творящим и насыщенным силой, когда оно является результатом утвержденного в жизни поведения духа. Явить собою истину значит жизнью своею утвердить заветы Владыки.